Осенние сумерки, тихо с обволакивающей мягкостью, лились в окно, так же бесшумно и медленно, как шевелились осенние думы в голове Лузиньяна. И вот стук в дверь вспугнул эти прозрачные сумерки и тихие думы. Страдальческая тень скользнула по крупным, бледным, как благородная слоновая кость, чертам. Неужели опять за деньгами? Как это унизительно, и как он безволен, что не имеет сил в себе разом покончить все это. Давно уже, давно ему надо было уйти вовремя со сцены. Актер в костюме и гриме, оставшийся посреди кулис, когда кругом пусто, погашены огни и нет никого, смешон и жалок. И тем смешнее еще, что он в порфире и короне. Но Лузиньян ошибся. На этот раз не за деньгами пришли. Господин король! Ах, это балаганное, терзающее уши, господин король! Вас какой-то адмирал спрашивает. Меня? Коридорный тычет продолговатую визитную карточку. Илеодор Илеодорч Обрыдленко, адмирал. Это имя ничего не говорило Лузиньяну. Хотя, если вспомнить, он, кажется, встречал Обрыдленко в обществе, в том самом обществе, которое лет 15 назад гонялось за королем кипрским. Во всяком случае, теперь, когда, лишившись Загорского и своей Корделии, Лузиньян больше не видел порядочных людей, встреча с адмиралом сулила ему приятную беседу. Они с полуслова поймут друг друга, у них будет что вспомнить. Значит, еще не все забыто, и не все забыли о существовании короля кипрского, не все похоронили его заживо. И вот Обрыдленко входит в орденах при кортике. Лузиньян делает движение приподняться. Ах, эта проклятая подагра! Нет, ему решительно не знаком этот старый с медвежьими глазками и свинцово-седой бородкой адмирал. Обрыдленко с порога отвешивает низкий поклон. — Ваше Величество! Садитесь, адмирал. Я очень рад вас видеть. Если не ошибаюсь, мы встречались. — Так точно, Ваше Величество. Но это было очень-очень давно. И вряд ли вы меня изволите помнить. Это было в Тюильри. Я, тогда молодой лейтенант императорского флота, имел честь быть представленным вашему величеству. Какое приятное воспоминание, — оживился Лузиньян. Увы, это было всего за несколько месяцев до этой фатальной войны 70-го года. Как сейчас помню, я беседовал с принцессой Матильдой, и в этот момент герцог Морни представил мне вашего адмирала и вас. Вы были такой худенький, стройный. Я был молод и красив, как уверяли женщины. А теперь я старик, ваше величество. Плохо вижу, и начинают дрожать коленки. Ну, какой же вы старик? В сыновья мне годитесь. Вы в отставке? Так точно, ваше величество. Выдумали какой-то предельный возраст, не желая знать того, что мы, перешедшие этот возраст, куда опытнее молодежи. С вашим положением вы, конечно, в курсе дел. Как идет на войне? Что за катастрофа под Сольдау? Это не очень серьезно? Кажется, не знаю подробностей, — спешил отделаться Обрыдленко от мало интересовавших его вопросов. У меня столько своих личных дел, что я не успеваю следить за войной. «Как вы не интересуетесь ею?» — с изумлением вырвалось у Лузиньяна. «Конечно, интересуюсь, конечно!» — опомнился Обрыдленко, что хватил через край. «Нельзя носить орлы на погонах и быть равнодушным к войне!» «Чего доброго, эта живая мумия упрекнет его в отсутствии патриотизма. Скорее надо перейти к делу!» И Обрыдленко перешел. «Ваше Величество!» Я позволил себе побеспокоить вас по следующему поводу. Вы Слыхали фамилию банкира Айзенштадта? Айзенштадт.